Широка моя страна необъятная, ой, ты русская земля, сердцу ладная, расцветай по весне назло врагам. Ты, Россиюшка, для нас любо-дорога, расцветай по весне назло врагам. Ты, Россиюшка, для нас любо-дорога. На полях твоих хлеба заколышутся, на просторе далеко песня слышится. Добротою живем, да по совести защитим тебя, Россия, от горести. Добротою живем, да по совести защитим тебя, Россия, от горести. Для друзей сердца и двери открытые, кто с Россией заодно, будут сытые. Вместе будем в беде, вместе в радости, вместе будем есть и горечь, и сладости. Вместе будем в беде, вместе в радости, вместе будем есть и горечь, и сладости. Кто на Русь пойдет войной, тот поплатится, с головой своей навеки расстанется. Хоть за сотней морей не схоронится, образумь своих детей, Богородица. Хоть за сотней морей не схоронится, образумь своих детей, Богородица.